В области пси тоже были подвижки. Раньше я просто не догадывался о своих способностях, так, иногда было что-то типа интуиции, и некоторые типы с первого взгляда казались неприятными. Затем все так быстро завертелось, что если и пользовался своими способностями, то опять же, больше на уровне инстинктов. Обязательные перед сном 2-3-часовые медитации позволили глубже осознать свой дар. По подсказкам Пома научился закрываться от чужого внимания и считывать чужие эмоции по своему желанию. Но необходима была практика. Так что, за день до выхода Виталий из капсулы отправился на Землю, прихватив полевой анализатор биологической опасности. Приборчик размер с ручку, дополнительным свойством которого была возможность запоминать молекулярную структуру органики. А данные потом можно было сбросить, например, на пищевой синтезатор. Что-то мне кухня Джори не очень по вкусу пришлась. Хотелось чего-то своего, земного. Намат одного не отпустил и запихал в шаттл пару недавно расконсервированных абордажных дроидов Вега 7 метров. Эдаких приземистых скорпионов размером с овчарку, вместо клешней у которых стояли лазерные излучатели, а на кончике хвоста плазменная пушка. Возможность передвигаться по любой поверхности с умопомрачительной скоростью и маскироваться практически во всех диапазонах. Все это дело питал собственный реактор, а управлял Эскин. Неприятные твари, сколько раз они мне шкуру портили на тренажере. Я непроизвольно поежился. Одно радует, сейчас эти зверушки на моей стороне. Отдал управление Пому и сказал, чтобы задействовал их только в том случае, если будет реальная жопа. Ну а так станер, замаскированный под компактный фонарик, висящий на поясе, должен решить большинство проблем. Да и рукопашный бой, выученный и закрепленный в виртуале и спаррингах с кибербойцом, заставит с собой считаться. Плюс тень на штатные места, которой встало встроенное вооружение. Короче, не представляю себе ситуацию, когда веги могут понадобиться. Ну да пускай будут, раз намаду так спокойней. Так как последнее пребывание на планете влетело мне в копеечку, для начала пришлось навестить родину доллара и немного поправить свое финансовое положение за счет круглосуточных банкоматов. Думаю, банков Америцы не обеднеет от 10 тысяч баксов, а полиция Лос-Анджелеса до самого апокалипсиса будет искать толстого, бородатого и одноглазого негра, одетого в шорты и черную футболку с так любимой там надписью «Bloods Clivis Matter». Выйдя на орбиту, переместился в сторону России, посмотрел, где там сейчас день, да и упал под маскировкой на южнобережное шоссе недалеко от Ялты. Шаттл выплюнул меня на небольшом, свободном пятачке чуть выше шоссе. Тень приняла стандартный вид туриста, легкие кроссовки, длинные шорты с набедренными карманами, свободная футболка, на голове бейсболка, за спиной скромный тактический рюкзачок. Спустившись к шоссе, за минуту поймал местного частника на приоре, который согласился докинуть до Ялты за 20 баксов. Наличных рублей у меня не было, а терминала оплаты картой в машине я не увидел. В РНБК без проблем обменяли 2000 долларов, так что теперь можно и погулять, и поэкспериментировать. До этого я наглухо закрылся от всех внешних эмоций и мыслей. Прогуливаясь по набережной, заходил в многочисленные кафе, располагался на улице и, с удовольствием рассматривая еле одетых девушек, немного приоткрывался, ощущая вокруг чувство сотен людей, находящихся вокруг. При этом не забывая заказывать самые разнообразные блюда и напитки, украдкой тыкая в них анализатором. Нет, все-таки практика – великая вещь. За один неполный день, проведенный среди людей, я познал больше, чем за 6 дней медитаций. Хотя, может и они помогли, кто знает. Закрываться я и так умел, но зато научился настраивать фильтр на определенный эмоциональный спектр, например, негативный, что было довольно легко, так как в массе своей здесь был все же позитивный оттенок. Люди отдыхали, радовались солнцу, морю и соленому ветерку, хотя нет-нет, а островки недовольства все-таки вспыхивали. Вот парень, размахивая руками, что-то выговаривает своей девушке, и хоть та и стоит с виноватым видом, но чувства вины в ней нет и капельки. Вот мама ругает за что-то малолетнего сына. В ответ – недоумение и обида. Вот от одного столика с веселящейся мужской компанией в татуировках повеяло явной неприязнью в сторону двух стражей порядка, патрулирующих набережную. Мелькнуло чувство страха у девушки, которая выскочила под колеса автомобиля и пыхнул раздражением водитель. Каким-то образом я различал эти эмоции. Скорее всего, работа импланта. Но большинство окружающих все-таки излучали позитив. Вот молоденькая девушка смотрит на идущего рядом симпатичного парня такими глазами, что и псиоником не надо быть, чтобы понять ее чувства. Любовь, восторг и эйфория. Вот компания молодых людей помогает перейти дорогу старенькой бабушке. Целый водоворот чувств. Уважение, желание помочь, небольшое чувство вины и благодарность с каким-то удовлетворением от старушки. К завершению дня я научился не только фильтровать чужие эмоции, но и оставлять свободной некую зону восприятия, отгораживаясь от остальных. Изменять расстояние восприятия. Очень удобно. В радиусе пары метров ощущаешь эмоциональный фон, а дальше все глухо. Ну и в конце, как мне показалось, я не только увидел эмоции чужого скандала, но и понял, из-за чего он разгорелся. Но пора и честь знать. По карте нашел подходящую точку эвакуации. Таксист доставил почти до места и вскоре, нагруженный новыми знаниями и новым меню для синтезатора, отправился на Фобос. На рейдере скинул данные с анализатора Намаду, ПОМ переслал пакет с названиями. Проанализировав данные, Намад заявил, что так извращаться смысла не было, интернет с кулинарными сайтами еще никто не отменял, достаточно было всего лишь привезти образцы ингредиентов. А из той отравы, что привез я, он может только воду в синтезатор добавить, и то, предварительно очистив. Мысленно отвесив себе оплеуху, вынужден был с ним согласиться. Очнулся от обучения Виталя. День отдыха. 2 дня на тренажер и очередная декада обучения. Появился ли у меня страх перед медкапсулой после всего пережитого в симуляции? Нет, наоборот. Появилось этакое бесшабашность и наплевательское отношение к жизни. Причем не только к чужой, но и к своей. Чувство самосохранения никуда не исчезло, но фаталистом, что ли, стал. Так и полетели дни. Декада обучения, день отдыха, день тренажеров, день практических занятий, и снова декада обучения. Иногда выполняли различные поручения Намада. Например, закупили в Бразилии 10 тонн свинины и 5 тонн говядины, а в Аргентине – пару тонн пшеницы. Что-то там Намад мутит. Спонсор покупки – правительство США. Приятно иметь дело с южноамериканскими парнями. Такие же ушлые, как и наши бизнесмены. Главное, чтобы бабки были. А то, что они налом, не волнует. Так же, как и история их появления. День потратили, мотаясь по всему земному шарику в поисках ингредиентов, которые требовались Намаду для составления земного меню для пищевого синтезатора. Таки дожали мы его с Виталий на эту тему. Зато он нам отомстил. Картошку ему, видите ли, подавай без пестицидов, мясо без гормона роста, а рыбу без диоксинов. Привереда. Мы всю жизнь с подобными добавками жрали, и ничего, живые. Полностью чистые продукты найти не удалось, ну да ничего, сам почистит. Иногда я спускался на планету, тренируя пси-способности. В таком случае обучение продолжалось 9 дней. Научился улавливать не только эмоции, но и мысли. Не прямым текстом, конечно, но я как бы знал, о чем человек думает. Особенно хорошо это проявлялось при прямом общении. Даже если человек мне врал, например, при торговле, я знал правдивый ответ. Научился фокусироваться на конкретном индивидууме, игнорируя остальных. В больших городах стало неуютно находиться без постоянной защиты. Помыслы и желания взрослых либо серые и банальные, либо злые и жестокие. Зато в обществе детей отдыхал душой. Любил посидеть на скамеечке детской площадки, когда там резвилась детвора. Вот уж неунывающее племя. Самая большая проблема, что Васька его по спине шлепнул. По подсказкам Пома пытался внушить свои желания другим людям. Выходило пока через пень-колоду. И вообще, я еще не до конца был уверен, что те, с которыми это получалось, сами мне не внушили свои желания. Зато проявились дополнительные 4 пункта в пси-таблице. Интуиция немного эволюционировала, и я мог предчувствовать неприятности. Так, например, собираясь завернуть в переулок в Нью-Йорке, немного придержал шаг, а в следующую секунду из проулка выскочил какой-то гангстакар с обкуренными подростками. Убить не убили бы, тень не дала бы, но на капоте могли покатать. Оно мне надо? На 4-й декаде обучения освоил управление средними межсистемниками. К тому времени Намад заканчивал с восстановлением корвета-разведчика. На 5-й неделе Виталя меня догнал. Тут и Намад доложил, что корвет полностью готов к работе. Корабль представлял собой эдакий кирпич со скругленными ребрами и вершинами, немного утолщавшийся к корме. В отличие от артиллерийского собрата, имел исключительно оборонительное вооружение, состоящее из 15 излучателей, раскиданных по корпусу. Ну да участия непосредственно в боевых действиях на нем и не предполагалось. Своим экспериментальным комплексом постановщика помех Вуаль-7Е корвет мог прикрыть от вражеского сканирования небольшую эскадру, а комплекс разведки и целеуказания Орел-7 метров в активном режиме мог просветить всю солнечную. Не слишком мощное силовое поле, гравитационные и плазменные двигатели, гипер- и варп-привода. Вся эта машинерия жрала кучу энергии, так что внутренний объем корвета почти полностью занимали реакторы и накопители. Естественно, после обязательной отработки на тренажерах, у нас руки чесались попробовать, на что эта птичка способна. Поднялись на борт. Мда, тесноватенько. Рубка, две каюты для членов экипажа, у некоторых собак будка просторнее будет, общий душ, он же туалет и все. Питание осуществлялось сухими пайками. Расход воды лимитирован, да и тот идет по замкнутому циклу через систему жизнеобеспечения. Зато это, межсистемник, заняли места в ложементах. Прогнали тесты, все системы в норме, работоспособность 100%. Запросились у Намада, как РП, взлет. Получили разрешение, поехали. Да, это вам не бот, штурмовую версию которого мы уже успели освоить и, тем более, не шаттл. Это действительно корабль. Со свистом и улюлюканьем носились по всей солнечной системе. Каждый, по очереди, попробовал режим слияния. Полный восторг, ощущение космического корабля своим телом. Это что-то, выходить не хочется. Именно для этого и нужен напарник рядом, чтобы через определенное время выдернул тебя из режима, невзирая на твои хотелки. Кровоизлияние в мозг еще никому на пользу не пошло. Со временем сам научишься чувствовать тот момент, когда пора выходить, но новички очень часто травмируются при первом контакте. Прятались под полями маскировки, Намад докладывал, что нас не видит. Сканировали систему в пассивном и активном режимах. Нашли и добывающий комплекс, и рейдер, и спутники Земли. Причем разрешение было такое, что можно было рассмотреть каждый в отдельности, и автоматические исследовательские станции, и марсоходы с луноходами. Вообще, если так посмотреть, человечество уже успело подзасрать не только планету, но ближайшие пространства. Наконец-то в реале попробовали варп-прыжок. Из выученных баз я знал, что варп – это разновидность гиперпрыжка, только действует в пределах звездной системы и не требует прямолинейного движения с постоянным ускорением для зарядки контура гиперпривода. Заряжается исключительно от реакторов. К сожалению, законы физики не обманешь. И изобразить из себя бешеного кузнечика, весело скачущего по звездной системе, не получится. Даже такому энергоемкому кораблику, как этот, требуется не менее 20 минут для того, чтобы вновь зарядить контур варп-привода. В условиях космического боя для одинокого кораблика такой срок – это смерть. В тактических схемах варп-прыжок рассматривался как однократное действие, способное вывести соединение в тактически выгодную точку, либо как попытка бегства, эдакий последний шанс затеряться где-то на другом конце системы. И то, если ты еще не использовал варп-привод, ибо во время боя, когда идет постоянный отток энергии на системы вооружения и защитное поле, зарядить варп-двигатель нереально. Прыгнули от Марса к Плутону, возликовали, миг, и ты уже хрен знает где. Тут же укутались полями маскировки, заставив Намада здорово понервничать. А мы что? Мы ничего, отрабатываем то, что нам вбила база диверсант. Связались с Намадом, запросили гиперпрыжок в ближайшую звездную систему, побурчав для приличия, понимая, что мы лишь отрабатываем то, что было записано из базы знания и его разрешение нам до лампочки, Намад дал добро. Дождавшись полной зарядки варп-привода, встали в разгон, следя за индикатором зарядки гипердвигателя. 15 минут, заряд полный, Искин подтвердил готовность к гиперпереходу. Киваю Витале, мол, командуй. Тот благодарно кивает мне в ответ и отдает приказ осуществить гиперпрыжок. Секунда дезориентации, и вот на картинке, транслирующих картинку с датчиков прямо в мозг, через нейросеть, только серая муть стенок тоннеля гиперперехода. Не прошло и минуты, как снова чувство потери пространства, и вот мы в обычном космосе. Ну здравствуй, Проксима Центавра. Вышли по уму, высоко над плоскостью эклиптики. Тут же закутались в маскировочные поля, резко сменили курс, чуть добавили ускорение, после чего сразу же убрали всю энергоактивность в ноль и начали падать в систему по инерции, чутко прислушиваясь пассивными датчиками к окружающему пространству. Вот ведь, умом оба понимаем, что система безжизненна, но навыки, вбитые базой, заставляют действовать именно так и никак иначе. Мы ведь невидимые разведчики и смертоносные диверсанты, мать вашу. Через 15 минут, переглянувшись с Виталией, ухмыльнулись, чего творим-то, подали энергию на гравидвигатели и со все возрастающим ускорением ринулись в систему, активно сканируя пространство во всех диапазонах. Чудо не случилось, и на необитаемом острове сокровищ не нашлось. Проксима Центавра была мертвой системой. Звезда, красный карлик, 4 планеты, серые каменные булыжники, лишенные атмосферы, со следами ударов метеоритов, одна из них обзавелась своим спутником, 2 астероидных пояса. Вот и все, чем смогла порадовать нас ближайшая звездная соседка. Собственно, никто на большее и не рассчитывал. Хотя, в глубине души, была запрятана мысль, а вдруг. На обратном пути должность капитана корабля исполнял уже я. Пришли в родную солнечную, под полями маскировки нырнули к рейдеру и вновь отправились на учебу. Время не ждет. 9 декад чистого времени, потраченного на обучение, мне понадобилось для того, чтобы полностью усвоить базу диверсант-разведчик. 12, с учетом перерывов на отдых и закрепление навыков. Затем 2-дневный выматывающий экзамен в виртуале, и Намат торжественно присвоил мне сертификат. Оказывается, имеет на это право, если на борту отсутствует офицер, квалификация которого позволяет взять на себя роль экзаменатора. Теперь я сертифицированный убийца, знающий, как отправить на тот свет ближнего своего 1001 способом. На самом деле способов больше. С помощью высокотехнологичных штучек или травануть ядом, сделанным в буквальном смысле из говна. Есть одна животина неприятная на планете Анту. Не забыл Намат и про земную фауну, помня, где мне вскоре предстоит оказаться. Время от времени таскали ему с поверхности всякую прыгающую, ползающую, плавающую и летающую гадость. Так что вскоре получил на нейросеть пак для базы. Да и просто могу убрать клиента, находясь в это время на другом конце города в окружении людей. Как? Все-таки пси-внушение работает. Не со всеми, долго, ненадежно, но работает. А специфика базы все-таки не в созидании, а в разрушении. Так что все ради достижения цели. Ну ничего, я эту способность в мирной жизни тоже использую. Теперь барыги, на тех рынках, где я уже побывал, очень неохотно со мной торгуют. Ну и естественно взлом систем безопасности и скрытое проникновение за охранный периметр. Хотел продолжить обучение пилотам, но Намат посоветовал взять штурмовик-абордажник. Во-первых, пересечение с диверсантом довольно большое, а значит время, затраченное на обучение, будет меньше. База сама будет пропускать повторяющиеся куски. Во-вторых, специфика предстоящей операции по захвату пиратов. Согласился. Намат был прав. Освоил базу всего за 4 декады. В основном, тактические схемы и специфика вооружения абордажников и космодесанта. Там и Виталя диверсанта добил. Экзамены. У меня 2-й сертификат, у Витали 1-й. Отпросился на декаду в отпуск, соскучился по своим. Ну мы же не звери, время еще есть. Звал с собой, но я не полетел. Вместо этого махнул на Кубу. Ром, сигары, жаркие мулатки, конфликт с мутными типами в темном переулке, блеск ножей, 4 трупа. Пришлось срочно линять. Сам не понимаю, как это произошло. И ведь не использовал ничего. Голыми руками. Как будто программа какая-то включилась. Надо научиться себя сдерживать. 6 декад на пилота. К сожалению, тяжелых кораблей в нашем распоряжении не было. Пришлось довольствоваться тренажером. Ну хоть в эскадренном бою теперь не буду у других под ногами путаться, а займусь делом. Теоретически, единственной боевой единицей, доступной нам в данный момент, был корвет арт-поддержки, так что практику пришлось отрабатывать на нем. Однотипный проект с разведкорветом, только в этот воткнули 2 100-миллиметровых тоннельных орудия и везде, где только было можно, напихали излучатели непосредственной обороны. Против дронов, истребителей противника и ракетно-торпедной атаки, самое то. Тем более тоннельные пушки могут стрелять раз в 20 секунд и не только обычными болванками, но и шрапнельными зарядами, подрывающимися на заранее заданной дистанции. Повесить такое облако из шрапнели на курсе атакующего звена штурмовиков – милое дело. И вот, когда я уже добил инженера и приступил к исследователю, а Виталя сдал на пилота и постигал премудрости маслопупых на космических кораблях, из обучающего сна меня грубо выдернул повторяющийся из динамиков голос. Боевая тревога, боевая тревога. Экипажу занять места по расписанию. Еще толком не очухавшись, на одних рефлексах, привитых базами, впрыгиваю в тень прямо из медкапсулы и стримглав несусь по коридору к шлюзу под тревожное красное освещение. Намат, доклад, требую по нейросети. Наблюдается напряженность пространства в предполагаемой точке. Отвечает Намат, открытие гипертуннеля через 3 минуты. Глава 8. После шлюзования мы с Виталиком видим стоящие рядом с обломком рейдера два десантных бота, с открытыми аппарелями. У ног замерли две веги. Пискнул ком. На нейросеть пришло приглашение включиться в общую тактическую сеть. Что тут у нас? Ага, как и было обговорено заранее, Намат уже подготовил нам транспорт с абордажниками. Внутри ботов дожидаются по 3 звезды Вега 7 метров. Мне достается правый бот. Беру под команду своих абордажников, седлаю одного из скорпионов под ногами и через секунду тот уже мчит меня к штурмовому транспорту, ловко скользя по поверхности спутника Марса. Замечаю на тактической схеме 3 звена дронов, ушедших в сторону открытия туннеля. Вега заносит меня в бот. Аппарель на боте еще не успела закрыться, а я уже нахожусь в ложементе. Предполетные тесты делать не надо, Намат уже подготовил птички. Секунда, другая, и две массивные туши антрацитового цвета бесшумно уходят за дронами, на ходу убирая посадочные опоры. Тут же идет доклад о появлении в системе неизвестного корабля. Вот так, незнакомец еще не успел проморгаться после прыжка, а навстречу ему уже направляется делегация по встрече. Пока мы грызли гранит науки и постигали премудрости, как побыстрее отправить на тот свет ближнего своего, Намат не забывал о визитерах и засеял предположительные места появления гостей каким-то чудовищным количеством датчиков и сканеров. И не только сканеров. В 3 местах располагались в спящем режиме противокорабельные ракеты малой заметности «Клевер-7». Правда, вместо боевой части, в каждой из них дожидались своего часа дроиды-взломщики из арсенала диверсанта «Умник-7». Нам необходим был неповрежденный корабль, так что применение разрушительного оружия решили свести к минимуму. И нам необходима была информация, поэтому упор делался на нелетальное вооружение. Через секунду пошла телеметрия. Тот самый, подтвердил Намат, корабль, внешне напоминающий бочку, некоторое время двигался по инерции, не пытаясь отвернуть с линии входа в систему. Размеры не совсем впечатляли. Чуть более 600 метров в длину и около 200 в самой широкой части. Многочисленные датчики фиксировали облучение в различных диапазонах, параметры которого поступали на Маду через сеть ретрансляторов. Наконец, гость выпустил из кормовой части огромный хвост раскаленных газов и двинулся к центру системы, никого не опасаясь. Сканер биологической активности засек 15 живых организмов на борту. Прекрасно, все как мы и предполагали. Примерно через 2 минуты, когда корабль пришельцев будет проходить мимо, ближайший клевер подаст слабый импульс на маршевые и возьмет курс на перехват. Это был самый узкий момент плана. Засечет или нет? Впрочем, даже если и засечет, уйти ему уже не дадут. По последним данным Намада, незнакомец до зарядки контура гипердвигателя разгонялся более 3 часов, а дроны будут рядом уже через 32 минуты. Мы с Виталий, не особо гоня коней, медленно расходились в стороны, беря незнакомца в клещи. Время. Ракета, повинуясь командам Намада, пошла на сближение с целью. Я внимательно следил за меняющимися цифрами, отображавшие положение пиратов в пространстве. Нет, даже не дернулись. Ну теперь тем более торопиться некуда. Минут через 5 умник прицепится к корпусу корабля гостей и начнет свою тихую и разрушительную деятельность. А это такая гадость, что его даже Намад современными датчиками не всегда засекает. Куда уж этому корыту? Данные сканирования и выученные базы позволяли мне составить собственное мнение об этом корабле. Действительно поколение 1-2, да еще и какой-то конструктор Лева. Я его слепила, из того что было. Рядом могли стоять излучатели про 1-го и 2-го поколения. Двигатели явно 1-го, маневровые, 2-го, да и досталось ему по дороге. На корпусе видны заплатки, и на этом Витали придется отправиться в неизвестность. Еще неизвестно, кто больше рискует, он или я. Да, кстати, Намат, на связь. Слушаю, Кэп, что это при пробуждении было? Уточни, что ты имеешь в виду. Невинно поинтересовался Искин. Да вот ту дискотеку, что ты устроил, с диджеем, в виде голоса с потолка и нежным красным светом аварийного освещения. Откуда у нас вообще динамики появились? Это я в ваших фильмах подсмотрел. Скромно сказал Намат, когда на корабле или еще где-то объявляют тревогу, то у землян всегда голос, сирена и мигающий красный свет. Правда, после консультации с психологом от сирены и мигающего света пришлось отказаться. Кажется, в голосе Искина послышалось сожаление. «Ну хоть на этом спасибо», — ответил я и подавился на полуслове, «Постой, какой еще консультации?» «Обычной, онлайн», — ответил Намат, находящийся с нами в единой сети и прекрасно все слышащий. Виталя захихикал, «я уже давно с ним сотрудничаю, обращаюсь по разным вопросам, охренеть!» Пораженно выдохнул я, «ущипните меня, я сплю, Искин, у которого есть личный психолог, погоди, может ты чего-то не так понял, скинь ссылку». Получив требуемое, залез в инет, благо, расстояние в пределах солнечной роли не играло. Намат довольно плотно засеял пространство ретрансляторами. Да нет, центр психологической помощи, довольно солидный сайт, положительные, в целом, отзывы, и охрененные цены. «Ты где деньги взял, чудо?» – спросил я Намада. «Ну», – заявил тот, – «тут копеечку поднял, там пятачок нашел. Если знаешь как, в интернете заработать не проблема». «Обчистил кого-то?» – спросил я. «В отличие от вас, банкоматы не граблю», – с чувством собственного достоинства ответил Искин. «Оказывается, эта редиска пооткрывала себе каналов на Ютубе, в Инсте и ТикТоке, и пилит документалку, как мы тут готовимся сделать ноги. Даже про астероид рассказал и показал, и то, что скоро всей солнечной придет кирдык. Даже симуляцию красиво визуализировал. Хорошо, что хоть наши рожи догадался замазать. Народ думает, что это новый онлайн-сериал с крутым графоном и вовсю донатит подлеца. А так как Намаду сделать переозвучку на любом языке, раз плюнуть, то и смотрит его сериал вся планета. От Японии, через Европу и до Америки. Я запутался в количестве нулей у него в подписчиках. До таких доходов в самые урожайные годы даже у Чубайса, я думаю, не было. Вот и сейчас он все пишет, уже анонсировал новую серию. Судя по ажиотажу, побьет по количеству просмотров ту, где я в медкапсуле загибался, проходя первую тренажерку при изучении диверсанта. До этого серия со мной в главной роли прочно удерживала первое место. Драматург, бля, мало этого, Намада заметили в других студиях, и он уже дал консультацию по двум предстоящим фантастическим сериалам популярных производителей и даже получил за них вполне неплохой гонорар. Слава Всевышнему, что, получив энергию, одним из первых дел, что сделал Намат, это восстановил маскировку над рейдером. «Ну, блин, ты и жук», только и смог вымолвить. В эфире икал от хохота Виталий. «Пошли данные от умника», доложил Намат, «даю в общий канал». Как-то он быстро засомневался. Виталий, 15 минут не прошло, как на обшивку прицепился. «Ты данные посмотри», — посоветовал я, «там Искин первого поколения, что он умнику, на один зуб, ускоряемся». Наши боты рванули вперед, умник продолжал сливать информацию. В тактической сети появилась схема и тактико-технические характеристики корабля. Информация о том, что наши гости, работорговцы, подтвердилась. Доложил Намат, на борту находится 3 раба, отличительная особенность — комбинезоны оранжевого цвета. «Принял», — ответил я. «Принял», — эхом отозвался Виталя. «Схема 2?» — спросил я Виталия. «Да», — согласился тот, «нечего огород городить». По второй тактической схеме одна абордажная команда берет под контроль реакторный отсек, вторая штурмует рубку. Хотя, учитывая то, что корабль полностью под нашим контролем, штурма не будет. На схеме корабля сразу же подсветились 2 ближайшие точки входа. Как я и думал, штурма не было. Как только мы пристыковались к шлюзам, умника вернее, Намат, с его помощью, заблокировал команду по отсекам и открыл нам двери, добро пожаловать, мля. Топая в окружении век сменивших лазерные излучатели на станеры, по пустынному коридору и поражаясь убогости отделки, я испытывал не самые приятные чувства. Наверное, так себя будет чувствовать легкоатлет, который год готовился к Олимпийским играм, оставляя на тренировках ведра пота, растянутые связки и зубовный скрежет, а придя на соревнования увидел, что игры не простые, а паралимпийские. Единственное оживление вызвал заряд плазмы, вырвавшийся из рубки при открытии двери, но бросившиеся вперед веги помножили все оживление на ноль. Пока я вваливался в рубку, все уже было кончено. За панелью непонятного назначения отдыхал негр, весь наряд которого составляли кожаные ремешки с заклепками и шипами. «Тебе бы еще фуражку эсэсовскую, цены бы тебе не было», — пробормотал я. «Какую фуражку?» — спросил Виталя. «Эсэсовскую», — повторил я. «Ты в реакторной закончил, ни с кем тут кончать было», — пробурчал Виталик, ни одной живой души. «Тоже недоволен, оставь одну звезду дроидов на охране и подтягивайся к рубке. Познакомлю тебя с одним из ярчайших представителей Содружества». «Да», — заинтересовался Виталя, — «уже иду. Кого ты там нашел?» Выжимку помнишь, что нам отготовил? Там про империю Арвар было. Как-то не понравились они мне по описанию. Пробормотал Виталий. Поверь, в реале они выглядят еще отвратительнее. Заверил я. Фу-у-у. Скривился коллега, заходя в рубку. Ну что за садомаза? Если я правильно понимаю, национальный костюм. Грибанные извращенцы. Это ты еще не слышал, как они говорить витиевато умеют. Усмехнувшись, сказал я. Намат, он после твоего ментосканирования идиотом не станет? Нет, уверенно ответил Намат. Тогда мы тут сейчас закончим, а ты бери эту колымагу под контроль и тащи к себе. Добро, давай поработаем, Виталь. Предложил я, твоя левая сторона, моя правая, да плевать. Мрачно буркнул Виталий, можно подумать, мы сами штурмом займемся. Все эти железяки сделают. Он пнул ни в чем не повинную Вегу, что стояла рядом. Та, на всякий случай, неуловимым движением сместилась на метр в сторону. Дальше дроиды в два счета положили со станеров оставшийся на ногах экипаж, лишили всех одежды и растащило по отдельным каютам, предварительно очистив их от всех вещей. Не помогли индивидуальные тайнички. Сканеры Веги прекрасно обнаруживали ниши за фальш-панелями. Вот, теперь корабль хоть немного напоминал корабль, взятый на абордаж. В коридорах валялись груды мусора. Не хватало трупов пиратов и спасенных пленниц. Обязательно прекрасных и обязательно готовых отблагодарить своих спасителей. Чет меня не туда понесло. Расслабился. Будто желая вернуть меня в тонус, голос Намада в тактической сети рявкнул. Боевая тревога. Наблюдается напряженность пространства в предыдущей точке. Открытие гипертуннеля через 5 минут. Блин. Тут задворки галактики или проходной двор. Бравого сержанта абордажной команды 3-го ударного флота Империара Тандима Выка жизнь успела вдоволь повозить мордой по своей шершавой поверхности. Когда ему было 17 лет и, казалось, перед тобой открываются все горизонты, пришло сообщение о том, что его родители, трудившиеся на ниве добычи ресурсов в одной корпорации, погибли. Корабль, на котором они грызли астероиды, подвергся нападению пиратов. Неизвестно было точно, что там произошло, может быть их просто хотели захватить в рабство, но болванка из тоннельника, влетевшая в рубку, не оставила маленькому экипажу из двух человек ни единого шанса. Оставив Дима и его младшую на 7 лет сестренку, Нату, сиротами, родственников у него не было, во всяком случае, Дим о них не знал. Мать была с другого конца содружества и контактов с родственниками не поддерживала, а отец вообще с дикой планеты. Зато мгновенно появились кредиторы, как от корпораций, так и от банка. После их визита от наследства осталась лишь дырка от бублика. Вслед за кредиторами нарисовались органы социальной опеки и детей раскидали по разным приютам. Благо, в этом мире существует инфосеть, и он с сестренкой связь не терял. Через полгода, по достижению совершеннолетия, Дим получил на руки карточку в ПИ, сертификат на установку бесплатной нейросети и напутственный пинок под зад из приюта. Больше государство кормить тебя не намерено. Трезво оценивая свои шансы, он пошел сдаваться флотскому рекрутеру. И хоть по интеллекту он перекрывал пилотский минимум, змей-искуситель в виде капитана 3-го ранга уговорил его подписать контракт абордажника, погонщика дроидов, рисуя перед воображением наивного парня не только повышенные боевые, но и несметные трофеи, которые пилотам, между прочим, не положены. Повышенный риск, парень, не смеши меня. Я отрубил на флоте 5 контрактов в абордаже и, как видишь, жив. А пилоты дохнут ничуть не меньше нашей братьи, поверь. Тем более, ты будешь погонщиком, основной ударной силой. Мало того, что сам будешь сзади штурмовой группы идти, так еще и защищать тебя всей командой будут. Таким образом Дим выходил из кабинета флотского майора немного ошалевший и с первым 5-летним контрактом. Затем установка нейросетей и имплантов, после чего 3-месячная учебка на базе 3-го флота, где Дим увеличил кредит, параллельно обучаясь на малые внутрисистемники, здраво рассудив, что знания лишними не будут. В учебке Дим здорово сдружился с одним парнем, Колом Греем. Схожая судьба повлияла, наверное, так же, как и Дим. Кол был сиротой, потеряв родителей при налете работорговцев на пассажирский корабль. Так же, как и Дим, только что вылетел из приюта без малейших перспектив и с дырой в кармане. Так же, как и Дим, ненавидел пиратов и работорговцев. Да у него и батя тоже был дикий. Так что парни быстро нашли общий язык. После учебки, распределение по подразделениям, Дим и Кол попросили отправить их в один отряд. Ну а после, боевое сложивание с командой и служба. За 5 лет первого контракта Дим успел побывать в одной большой заварушке между империями Арвар и Аратан и в бесчисленных мелких как между империями, так и пиратами всех мастей. За это время он не один раз приходил в себя в медотсеке родного крейсера. Приятель никогда не бросал его на поля боя, вытаскивая на себе. Впрочем, этот долг Дим быстро возвращал, ибо потери при штурмовых операциях абордажники несли действительно большие. Слава пустоте, невосполнимых было не так уж и много. Как правило, раненых успевали доставить медикам. Так что из всех радужных перспектив, нарисованных ушлым рекрутером, в реальности сработала только одна – трофей. В лучших традициях Римской империи, после завершения боевых действий, абордажникам давался час на мародерку. Завершив первый контракт с полностью погашенным кредитом и даже с неплохим прибытком, повышенный оклад погонщика, плюс доплата за должность дублера штурмового бота, плюс боевые, плюс премиальные, плюс мародерка, Дим, не раздумывая, подписал второй. Денег, как известно, много не бывает. А тут еще сестренка подрастает, с которой он никогда не терял связь и постоянно подкидывал кредиты на мороженое, которой сразу нужно будет ставить приличную нейросеть, да и базы недешевые будут. После завершения этого контракта Дим хотел податься в свободные торговцы, прикупить средний грузовик и таскать потихоньку грузы между станциями в этом секторе фронтира. Присмотрелся он к этим ребятам в многочисленных увольнениях, бизнес реальный, сверхприбыли, конечно, нет, но на бутерброд с маслом и даже икрой вполне хватает. Все его мечты были в один миг перечеркнуты лазерным лучом из потолочной турели, вывалившейся за спиной абордажной группы при штурме базы пиратов за 2 года до завершения контракта. Дим лишился обеих ног и перспектив для флота. Общее истощение организма вследствие многочисленных восстановительных процедур. Дальнейшее восстановление признано нецелесообразным. Именно с такой формулировкой Дим получил протезы. Вместо полноценного восстановления конечностей, гражданскую нейросеть вместо военной и завершенный контракт с флотом. Зашибись. Всех его накоплений, даже с учетом взятого на льготных условиях кредита, хватит либо на приличную нейросеть с базами сестре, либо на средний транспорт. И решать надо сейчас, через месяц Нате стукнет 18. Да не парься ты так, утешал друга Кол, когда они сидели в баре, отмечая дембель Дима, возьми кредит у меня. Под 1%. Не, давай лучше я в твою компанию на правах партнера войду, предложил он, 50 на 50, кого-то должен быть контрольный пакет акций, слабо возразил Дим.